Глава 85. Второй переезд оказался намного более комфортным, чем тот, когда они добирались с базы до Сардинии. Брейн заметил, что команда облегченно перевела дух, когда их транспорт совершал посадку в аэропорту материка Балистрат на Эталоне. Им надоело это хождение вокруг да около, и теперь они рассчитывали, наконец, приняться за работу. Брейн тоже надеялся, однако он все это представлял себе немного иначе. В порту было пасмурно, казалось, вот-вот начнутся какие-то осадки. Территория выглядела более обжитой и комфортной, чем на Сардинии, а поданный трап оказался оборудован эскалатором. Вместо пешей прогулки до далекого здания порта был предложен приплюснутый вагончик на маленьких колесиках. И по мере приближения Брейн лучше рассмотрел здание порта, которое оказалось многоярусным и состояло из трех соединенных корпусов, выполненных в изысканной архитектуре, не характерной для здешних мест. Впервые группа была на легальном положении, и никто не боялся проверки документов. Это расслабляло. «Я расстанусь с вами прямо здесь», – сказал Брейн, когда группа оказалась в здании порта. К ним тотчас подбежал один из распорядителей транспортного терминала и спросил: «Куда хотите быть доставлены, господа?» «В отель мидл-класса», – сказал Брейн. «Герцина Классик. Это недалеко». «Вот и замечательно. Дино, езжайте в этот Классик, берите номер, а я подъеду позже». «А вы куда, сэр?» – вырвалось у Лиама. «Есть еще кое-какие дела», – уклончиво ответил Брейн. В этот момент подкатила тележка с багажом, и ее водитель назвал номера билетов бойцов группы. «Никого не забыли, господа?» «Никого», – ответил за всех Брейн. «Тогда получите свои железки, жутко тяжелый багаж. У вас там что, оружие?» «Пулемет», – серьезно ответил Дино. «И мой тоже прихватите», – сказал Брейн. И, дождавшись, когда группа погрузится в сверкающее никелем такси минивэн и уедет, подошел к следующей капсуле, но та прошла мимо. Брейн удивленно огляделся и только потом понял, что он один, а потому должен ждать двухместной машины. И действительно, заметив его, к нему из другого ряда подскочило такси на два посадочных места. Откатилась дверь, и Брейн плюхнулся на сиденье. «Куда желаете ехать?» – спросил компьютер. «У вас в городе имеются какие-нибудь охранные или детективные фирмы? К примеру, поиск лиц или сопровождение?» «Разумеется, сэр. Такие услуги в городе предоставляются. Что бы вы хотели? Сопровождение, охрана объекта, иные услуги?» «Пожалуй, иные услуги». Такси тронулось, и компьютер продолжил. «Могу предложить вам ближайшие три агентства. Цены в первом начинаются с 200 сакверов, во втором – с 280 и в третьем – с 320. Какое агентство вы выберете?» «Мне нужно самое неброское агентство, самое неразрекламированное». Компьютер взял небольшую паузу, а потом ответил: «В этом случае нужно ехать в соседний район. Там есть подходящее агентство – Мармориус». «А что они умеют и чем известны?» «Агентство Мармориус проводит успешные акции, но их немного, и происходят они не так часто. Другие агентства стараются широко рекламировать свою деятельность, а Мармориус этого избегает». «Какие у них цены?» «250 сакверов». «Вот это меня устраивает. Давайте поедем к ним». «Пожалуйста, оплатите поездку вперед». «И сколько?» 5 сакверов». «Что-то очень дорого». 3 саквера». «У меня наличные». 2,5 саквера». Брейн сунул в гнездо положенные деньги, после чего машина ускорилась, и они выехали из-под длинного козырька транспортного терминала.